Глава 16. Разговор с мертвецом. Вытягивать слова из уст мертвеца есть гнусное безбожное дело, отравляющее душу того, кто непрестанно участвует в нем. Сэр Кристофер Майер. Я проснулась от ужасного шума. Хлопали двери, грохотали сапоги, раздавались мужские крики. Я поднялась с кровати, заспанная и непонимающая, что происходит. Рана на моей голове пульсировала с каждым ударом сердца. Стояла глубокая ночь. За окном было темно, и свет источали лишь тусклые дымящиеся уличные фонари. На одно ужасное мгновение я подумала, что на дом врача напали грабители. Но даже будучи в замешательстве, я смогла расслышать в шуме знакомые голоса Брессинджера и Вонвальта. Дверь в лазарет распахнулась от мощного пинка. Четверо с трудом втащили внутрь упирающегося пятого. Среди четверых были Брессинджер, Вонвальт, сэр Радомир и еще один вооруженный мужчина в доспехах. Последнего я не знала, но он был одет в сюрко с гербом города. У меня не получалось рассмотреть, кем был пятый, пока его грубо не опрокинули на койку рядом с моей. Это мог быть только Грейвс. «Свет, быстро!» — рявкнул Вонвальт. В дверях возник шестой человек, мистер Макуэринг. Они вели себя так, словно меня не было в комнате. На миг я подумала, что умерла ночью, и за ними наблюдает уже мой дух, призрачный и незримый. Но городской стражник мельком бросил на меня мрачный взгляд, и я поняла, что не осталась незамеченной. На меня просто не обращали внимания. Я с ужасом и восхищением наблюдала за вознёй, пытаясь, несмотря на боль в голове, разобраться, что происходит. Лишь когда в комнату внесли фонарь и зажгли свечи, я разглядела длинный кровавый след, тянувшийся от двери. Влажные алые пятна, растекшиеся по одежде Грейвса, и то, что почти все остальные пытались его удержать. «Держите ногу!» — натужно буркнул Брессинджер сэру Радомиру. Грейвс вырывался, как бешеный пес. Я слышала, как что-то хрипит и хлюпает у него в груди на каждом вдохе. Очевидно, его пронзили мечом. Я видела рану. Справа, промеж ребер. Оттуда лилась пузырящаяся кровь, похожая на розовую морскую пену. Четверо продолжали бороться с раненым Грейвсом. В суматохе и панике я осознала, что Вонвальт пытается задать ему вопросы. Пока сэр Радомир, стражник и Брессинджер с трудом удерживали брыкающегося человека, Вонвальт допрашивал его, словно они были на суде. В тот момент я думала, что сэр Конрад сошел с ума и никак не могла понять, чего он хочет добиться. В подобном состоянии Грейвс ничего не мог сделать, разве что судорожно брыкаясь отойти в небытие. Однако теперь, зная, что произошло дальше, я понимаю, почему Вонвальт хотел выудить из него хоть что-нибудь, пока он не околел. Это было безнадежно. Не знаю, долго ли умирал Грейвс. Уверена, что это заняло гораздо меньше времени, чем казалось. Большинство упали бы замертво от такой раны. Но с Грейвсом мы будто бы ждали, когда его жилы покинет последняя капля крови. И тогда, после глубокого хриплого вздоха, наступила тишина. Грейвс обмяк и повис на руках у тех, кто еще несколько секунд назад с трудом удерживал его. Мне показалось, что его кожа стала бледной, как воск. Вонвальт с горестным видом повернулся к Брессинджеру. «Принеси мои вещи как можно скорее», — негромко сказал он. Брессинджер быстро вышел из комнаты. «Что будете делать?» — спросил сэр Радомир. «Я попытаюсь поговорить с ним», — сказал Вонвальт. Секунду шериф выглядел озадаченным, затем он все понял. «Нема», — пробормотал он. «Я в этом участвовать не стану», — произнес незнакомый мне стражник с местным акцентом. Он попятился от трупа и посмотрел на Вонвальта отчасти со страхом, а отчасти с отвращением. «Тогда проваливай», — зло сказал сэр Радомир. «Вам лучше тоже уйти», — сказал Вонвальт, когда стражник покинул комнату и больше не мог их услышать. «Я сильно преуменьшу, если скажу, что зрелище будет не из приятных». Я вздрогнула, когда его взгляд вдруг встретился с моим. В суматохе я уже подумала, что стала невидимкой. «Ты тоже, Хелена. Ты не готова». «Нет», — сказала я, сама удивившись своим словам. «Не знаю, отчего мне вдруг захотелось остаться и увидеть сеанс. Я точно сожалею, что не ушла». Думаю, тогда я обманывала себя, думая, что это мой долг. Некромантия была неотъемлемой частью деятельности Ордена Магистратов. Пусть лишь немногие преуспевали в освоении этой силы, тем не менее каждый правосудие должен был изучать ее. Если, несмотря на мои постоянные колебания, мне было суждено стать одной из них, то я должна была с чего-то начать. Однако, вспоминая об этом сейчас, я думаю, что мною двигало исключительно болезненное восхищение смертью. Какой бы ни была причина, одно я могу сказать с уверенностью. Если бы я могла стереть из моей памяти совершенно все воспоминания о той ночи, я бы это сделала. Тогда я и представить себе не могла, что когда-нибудь и сама начну практиковать некромантию. Вонвальд пожал плечами. «Как хотите», — сказал он. «Помогите мне передвинуть кровати». Сэр Радомир, мистер Маккуэринг и я оттащили кровати подальше от Грейвса, после чего Вонвальд и сэр Радомир уложили тело Грейвса на пол. Кровь все еще текла из раны, но уже медленно, и в тусклом свете свечей она казалась коричневой и лишенной всякой жизни. «Отойдите, пожалуйста», — сказал Вонвальд. Мы смотрели, как он суетится вокруг тела, пока, наконец, не вернулся Брессинджер. Он принес с собой черный, запертый на замок ящик, который вызывал у меня глубочайший ужас. «Спасибо», — пробормотал Вонвальд. «Идем, Хелена», — сказал Брессинджер, подходя, чтобы увести меня. «Нет», — сказал Вонвальд, открывая ящик и доставая его содержимое. Несколько амулетов и гримуар некромантии. Крепкий фолиант в черной кожаной обложке, запертый на застежку. «Вы ведь не хотите, чтобы она это видела?» — недоверчиво спросил Брессинджер, напрягшись. «Я велел ей уйти», — сказал Вонвальд. «Но она пожелала остаться». «Хелена», — сказал Брессинджер, поворачиваясь ко мне. Страх за самого себя сменялся на его лице беспокойством за меня. «Ты еще не готова». Прежде чем я успела ответить, Вонвальд положил руку Брессинджеру на плечо, привлекая его внимание. «У нас нет на это времени. Нужно действовать быстро». Брессинджер вздохнул. Я смотрела, как Вонвальд надевает серебряный медальон. Поначалу мне показалось, что по форме он похож на лань богини-матери Немы. Но на самом деле это оказалось драидическое божество Олени, которым саванцы пополнили свою религию. Затем Брессинджер и Вонвальд встали друг напротив друга. Брессинджер положил руку Вонвальду на плечо, и они заговорили на высоком саксанском. «Аштресто якато братния този шоуэкнеир суэт лината. Когата гуория думитента бога маика, то и имос десу и гирне уирзим ятра назиуете». Свечи замерцали. Я смутно осознавала, что в тот момент ушел мистер Маккуэринг, достаточно насмотревшийся на тайную магию. Но сэр Радомир остался, хотя и отошел, попятившись в угол. Воздух насытился нашим волнением. Я никогда прежде не знала подобной тишины. Вонвальд отвернулся от Брессинджера, расстегнул застежку и раскрыл гримуар. Перелистнув на нужную страницу и убедившись, что все в порядке, он встал у ног Грейвса. «Когда я начну, — сказал он, — никто не должен покидать комнату. Вы все должны не шевелиться и не издавать ни звука. Что бы ни случилось и что бы вы ни увидели, не сходите с места. И самое главное — не касайтесь меня». «Подождите, — сказал сэр Радомир из угла. Он был бледен, и его дрожащий голос едва слышался посреди ревущей тишины. «Я передумал». «Тогда за порог и быстро, — сказал Вонвальд. Шериф ушел. «Не кричи», — сказал Вонвальд, обратившись ко мне. «Тебе захочется, но ты должна молчать». «Хорошо», — шепотом выдавила я из себя. Вонвальд кивнул Брессинджеру, и тот кивнул ему в ответ. Тогда сэр Конрад обратил взор на гримуар некромантии и произнес короткое заклинание призыва, которое я не стану повторять здесь. Закончив, он закрыл книгу и передал ее Брессинджеру, который застегнул застежку и вернул фолиант в ящик. Затем Брессинджер сделал несколько размашистых шагов назад. И стал ждать. Я смотрела на труп Грейвса. Кровь стучала у меня в ушах. Тишина была столь всеобъемлющей, что оглушала. Мне понадобилось несколько минут, чтобы осознать, что Вонвальд заговорил. Он произносил слова низким, тихим голосом на языке, который я не понимала. Затем глаза Грейвса распахнулись. Трудно описать словами то чувство потрясения, отвращения и ужаса, которое охватило меня. Я помню, как перед моими глазами все поплыло, и мои внутренности сжались. Примерно то же чувствует человек, стоя на вершине башни святого Вилуриана у храма Савара в Сове, самого высокого здания в империи. Глядя вниз на далекую землю, человека охватывает глубочайшее чувство тревоги. От него испытываешь головокружение и ужас, а разум приходит в смятение. Мое сознание отказывалось принимать то, что я видела. Я была так напугана, что у меня потекли слезы, и я не могла их сдержать. Я хотела отвести глаза, но совершенная невероятность происходящего притягивала мой взгляд. Глаза Грейвса были похожи на две глубокие бездонные чернильницы, которые, казалось, поглотили весь свет в комнате. Его губы дрогнули. Слова Вонвальта, негромко, но настойчиво произносимые на чародейском языке, заставили Грейвса приоткрыть рот, словно кто-то потянул его за ниточку. Тело мертвеца заскрипело и затрещало, дергаясь и вздрагивая, как марионетка. Выглядело это зловеще. Из-за этих ужимок из его раны вылилось еще больше мертвой крови. Маленькую комнату наполнил хруст суставов, встающих на место, и на меня накатила тошнота. Наконец его рот зашевелился, открываясь и закрываясь, как у тонущего человека. В тот же миг я ощутила, что в комнате появился кто-то еще. Я была в этом совершенно уверена. По моей коже побежали мурашки. Свечи затрепетали и начали меркнуть. Я молила всех богов, лишь бы они не угасли. Они остались зажженными, но горели теперь как-то иначе. Казалось, словно сам свет стал черным. Вонвальд перестал бормотать. Я посмотрела на него. Его взгляд стал стеклянным. «Ты работаешь на лорда Бауэра», — сказал Вонвальд. Труп вздрогнул и пошевелился. «Лорд Бауэр», — сказал Грейвс. Голос покойника звучал так, словно его рот был набит землей или болотной жижей. Он был скрипучим, булькающим и глубоким. «В городском казначействе», — сказал Вонвальд. «Нефрит, хлопок развивается на легком ветерке», — давясь словами, произнес Грейвс. «Летний жаворонок, рулон дорогой ткани. Море! Я вижу море!» «Кто убил тебя?» — спросил Вонвальд. «Кто убил меня?» — отозвался Грейвс. «Кто убил тебя?» — настойчиво повторил Вонвальд. «Огромный грозотский верзила. Я вижу его сейчас», — неожиданно внятно сказал мертвец. Я мельком переглянулась с Брессенджером. Его лицо выражало то же, что и мое — молчаливый ужас. После того, как сэр Конрад разговаривал с трупом сэра Отмара в сторожевой башне на кургане Габлера, я знала, что Вонвальд мог и сам провести все необходимые обряды. Поэтому я начала гадать, в чем же заключалась роль Брессенджера в этом сеансе. «Ты работаешь на лорда Бауэра», — повторил Вонвальд. Последовала долгая пауза. Наконец Грейвс сказал. «За жизнь я совершил многое, но подобного никогда». «Ты помогал ему вести учет городской казны». «Отец времени, строгий покровитель». «Услышь меня!» — внезапно рявкнул Вонвальд, отчего я вздрогнула. «Я в лапах плута», — сказал Грейвс. Я увидела, как на этих словах из его рта потекла черная жижа. По моим щекам лились слезы. Помня наказ Вонвальда, я пыталась заглушить рыдание. «Ты работал на лорда Бауэра?» «В городском казначействе». Жижа продолжала течь изо рта Грейвса. «Ты платил деньги монастырю». «Это темное место», — сказал Грейвс. «Дочь лорда Бауэра держит в монастыре заложницей?» «В том месте все заложники». Вонвальд повторил вопрос еще три раза, прежде чем смог получить хотя бы немного разборчивый ответ. «Она гостья опасного человека», — сказал Грейвс. Слова были произнесены как будто на вздохе. «Я очень страдаю, правосудие. Отпустите меня и уходите». «Как зовут этого человека из монастыря? Кто удерживает там Санджу Бауэр?» «Монастырь «Темное место», — сказал Грейвс. Теперь его голос звучал так, словно говорила юная девушка. «Меня ждет черное будущее. Назови мне имя того человека». Рот Грейвса открылся и закрылся, как у выброшенной на берег рыбы. «Я в лапах Плута», — наконец промямлил он. «Того, кого ты ищешь, зовут охотником на рыб. Назови мне имя твоего нанимателя из монастыря». «Это темное место». «Имя?» «Темное место для темных деяний. Отец смерти, забери меня. Я назвал тебе имя. Я вижу белую лань». «Ты видишь лишь болото». «Я вижу девушку в комнате. Кто она?» Я вздрогнула. Меня охватил озноб. С моих уст сорвался едва слышный стон. «Молчать!» — рявкнул Вонвальд. Было неясно, обращался он ко мне или к Грейвсу. «Еще я ее слышу!» Голос Грейвса приобрел иные интонации. Кто-то, что-то другое заговорило его устами. «Много времени прошло с тех пор, как мы говорили в последний раз. Кого же ты привел ко мне, правосудие?» «Вы его потеряли», — сказал Брессинджер уголком рта. «Возвращайтесь». «Нет, он все еще передо мной», — сказал Вонвальд. Его взгляд был стеклянным и пустым. Я быстро теряла нить их разговора. «Отдай мне этого человека», — сказал Грейвс. «Он не ответил на мои вопросы», — сказал Вонвальд. «Ты же его слышал. Твое расследование завершится в монастыре, но ты и так уже это знал. Отпусти его». «Я хочу знать имя». «Ты уже получил подсказку. Имя за имя. Скажи, как зовут девушку в комнате. Я вижу ее». Брессинджер посмотрел на меня и кивком указал на дверь. Он хотел, чтобы я ушла, но Вонвальд велел мне сидеть тихо и не двигаться. Впрочем, Брессинджеру он сказал то же самое, однако ситуация, похоже, изменилась. «Ты ничего не видишь. Отвечай на мой вопрос». «Это неважно. Скоро я с ней встречусь. Нити времени сплетаются воедино. Я это вижу». Грейвс сдавленно хохотнул, и из его рта выплеснулось еще больше черной жижи, которая потекла по губам. «Твой пристав прав. Тебе стоит уйти. Вернуться». «Уходи», — прошептал мне Брессинджер. Я встала. Быстро и тихо пошла мимо Вонвальта. Сорочка прилипла к моим ногам, и лишь ощутив холод, я поняла, что обмочилась со страха. «Девчонка!» — рявкнул Грейв с таким трескучим голосом, словно молния попала в сухое дерево. Я взвизгнула и дернулась с такой силой, что задела Вонвальта. Дом мистера Макуэренко пропал. Я очутилась на болоте среди черных вод и бледной, как кость, травы. Вокруг меня ввысь вздымались мертвые деревья, черные, как вулканическое стекло, и походившие своими зигзагами на молнии. Небо над ними было подобно белому бурлящему морю, растянувшемуся под калейдоскопом звезд и завихрениями космических облаков. Я видела, что всякий раз, когда в них появлялись разрывы, над миром словно нависал огромный портал в виде воронки, похожий на гигантский ураган. Я стояла рядом с Вонвальтом. Напротив него по колено в болоте стоял Грейвс. Поблизости находились и другие существа. Я ощущала их присутствие так же отчетливо, как если бы они были обычными людьми и стояли передо мной. «Тебе здесь не место», — сказал Вонвальд. Я повернулась к нему и увидела, что глаза его были белыми, как два мраморных шара. «Дубайн!» — взревел он. Я повернулась и увидела, что Грейвс тянется ко мне. Я открыла рот, чтобы закричать. И тогда мы снова очутились в комнате. Я с трудом села. Пока меня вытаскивали из того места, где я только что побывала, через мое сознание, как коса через колосья пшеницы, пронесся ряд видений. Леди Кэрол Фрост, двухглавый волчонок, одинокий грач во фруктовом саду, человек, привязанный к столбу посреди поля диких цветов и пламя, лижущее ему ноги. Я моргнула, когда видения погасли в моем сознании, и оглядела комнату. Свечи горели ярче. Грейвс не шевелился и смотрел невидящими глазами в потолок. От амулета на шее Вонвальта поднималась тонкая струйка дыма. Брессинджер сидел на корточках и стонал. Вонвальт сделал несколько шагов назад и тяжело осел на деревянный пол. «Пропади, моя Вера», — сказал он. Его лицо было бледным и осунувшимся. «Простите», — заикаясь, пробормотала я. «Я случайно. Простите меня». Я снова заплакала. Слезы свободно полились из моих глаз, по моей коже бежали мурашки. Казалось, что я повредилась рассудком. Я жалела, что увидела все это. И по сей день жалею. Вонвальд поднял на меня глаза. Я никогда не видела его таким уставшим. «Двуглавый волк», — сказал он, — «Аутун. Ты его видела?» Я видела и кивнула. «И леди Фрост?» Я снова молча кивнула. «Что это значит?» — хрипло спросила я. «Я не знаю», — сказал Вонвальд. От пережитого напряжения его голос звучал едва слышно. «Мне нужно отдохнуть». «Простите», — снова сказала я. «Я все испортила». Вонвальд покачал головой. «Я уже его потерял. Мне нужно было уйти оттуда раньше». «Откуда уйти? Что это было за место?» Вонвальд отмахнулся от меня трясущейся рукой. «Позже, все позже. Мне нужно отдохнуть и выпить что-нибудь покрепче. Дубайн...» «Да», — пробормотал Брессинджер, тоже бледный и осунувшийся. Он выпрямился и вышел из комнаты. До меня донесся его приглушенный разговор с мистером Макуэрингом, а затем, несколько минут спустя, Брессинджер вернулся с кувшином и несколькими кружками. Одну он вложил мне в руки, другую отдал Вонвальту, а третью оставил себе. Затем он наполнил каждую до краев и несколькими большими глотками осушил свою. Я сделала то же самое. Вонвальт пил из своей маленькими глотками. «Поговорим утром», — сказал он. Голос Вонвальта звучал устало, словно из него вытянули все жизненные соки. «Я не хочу находиться в этой комнате», — внезапно сказала я. «Пожалуйста, не заставляйте меня оставаться здесь». «Идем», — сказал Брессинджер. «Мы вернемся в дом лорда Саутера». Я позволила Брессинджеру вывести меня из комнаты. Мистер Макуэринг ждал в холле. Было страшно видеть ученого человека столь встревоженным. Он молча повел нас вниз по лестнице и подал мне плащ. Затем Брессинджер вывел меня наружу, на холодные заснеженные улицы долины Гейл, и мы направились к дому мэра. Я спала без сновидений, и, проснувшись утром, увидела, что у подножия моей кровати сидит женщина. «Здравствуйте», — сказала я. «Доброе утро, мисс», — ответила она. «Прошу извинить меня за вторжение. Правосудие попросил, чтобы я позаботилась о вас. Внизу уже набрана ванна, и завтрак ждет вас в столовой». «Хорошо», — сказала я, испытывая сильнейшее чувство дезориентации, словно я находилась в каком-то пограничном месте. В холодном утреннем свете события прошедшей ночи уже казались мне фантастическими и далекими. «Идемте», — сказала женщина. Я не узнавала ее. Но, скорее всего, она была одной из служанок лорда Саутера. Она казалась по-матерински заботливой и строгой, этими чертами, похоже, обладали все пожилые служанки. Я тут же почувствовала, как успокаиваюсь. В то пугающее, смутное время от нее исходили спокойствие и невозмутимость. Она отвела меня вниз, где была набрана горячая ванна, пахнувшая лавандой. Не говоря ни слова, она сняла с меня одежду и помогла забраться внутрь. В моем состоянии я вела себя послушно, как ягнёнок. Вода была горячее, чем я привыкла, но я была не в том настроении, чтобы отказываться от купания. Здесь было даже душистое мыло, которое служанка растерла губкой до мыльной пены, после чего стала энергично тереть мне спину. «Вы уже говорили сегодня с правосудием?» — спросила я. «Говорила», — сказала служанка. Она слишком резко провела губкой, и я поморщилась. «С ним все хорошо?» «Вы это о чем?» — спросила служанка. В доме было чересчур тихо. Обычно утром на улице шумели толпы прохожих. Однако теперь казалось, что весь город спит. «Он не... Вам не показалось, что он чем-то озабочен?» «После того, как он вторгся куда не следовало?» Ответ был странный, и я нахмурилась. Но мое внимание привлекла вода. Я вдруг заметила, что не вижу ничего ниже моего пупка. Вода была темной, почти черной. Я вынула из нее руки и вместе с ними подняла ветки, корни и старые кости. Я резко обернулась и посмотрела на женщину. Передо мной была леди Кэрол Фрост. Ее кожа была черной и обуглившейся. Под мышкой она держала двуглавого волчонка. Она душила его. «Плут оставил на тебе свою метку, девочка!» Процедила она сквозь растрескавшиеся от жара зубы и расхохоталась, когда я закричала.